Я проследил за его взглядом, и правда, наверху, касаясь друг друга головами, они весело болтали. Нэнси и Мидж. Две половинки одного целого. «Знаешь, которая из них Нэнси?» — спросил Колин. «Та, что слева», — без колебаний ответил я. «Большинство не могут их различить». Колин заметил выражение моего лица и с досадой воскликнул. «Если у тебя к ней такое чувство, то какого черта ты не говоришь об этом, чтобы она знала? Она думает, что теперь все кончено из-за ее выходки, страшно несчастна, хотя и скрывает. Ей придется жить на жалкие гроши. Ну и что? Какое это имеет значение? Ты переедешь к нам. Мы все этого хотим. Мидж хочет, чтобы ты жил с нами. Теперь, а не когда-то там, когда ты решишь, что можешь себе это позволить. У нас времени только это лето, а после может почти ничего не остаться». Он поддернул седло и посмотрел в сторону весовой. «Мне надо идти. Поговорим позже. Я побежал за тобой, потому что у тебя был такой вид, будто ты уходишь. Я скоро вернусь. Я решил проводить Колина до весовой. Колин, я должен кому-нибудь рассказать, потому что никогда не знаешь». Он озадаченно взглянул на меня. В трех коротких предложениях я объяснил ему, почему фонд превратился в мошенническое предприятие, как его имя и бомба были использованы, чтобы раздуть бизнес, и какую аферу задумал Карти тот. «Господи!» — Колин замер на месте. «Фонд — такая замечательная идея! Черт подери, ну и позор!» Субботний полдень. Следователи из комиссии разъехались к женам, детям и траве на лужайках. Я положил трубку и подумал о полиции. Полиция, конечно, была на месте, на ипподроме, готовая ко всему. Но захотят ли они помочь мне? Едва ли. Преступление еще не совершено, и они не сдвинутся с места и на дюйм. А в лучшем случае, если они поверят мне, то приедут к дому Карти Тодда, чтобы взять его показания. Но уже не будет ни Карти Тодда, ни документов, ни фонда, а, возможно, и герцога. Сколько раз я убеждал себя держаться подальше от неприятностей и никогда не прислушивался к собственным советам. В офисе Карти Тодда стояла абсолютная тишина, даже часы не тикали. Но мне казалось, что атмосфера здесь зловещая и гнетущая. Карти Тодд, с уверенностью можно сказать, на скачках и в моем распоряжении по меньшей мере час. Умом я это прекрасно понимал, но нервы оставались натянутыми, как струна. Я поймал себя на том, что на цыпочках подхожу к столу. Нелепо, я даже усмехнулся и поставил ступню целиком на поглощающий звуки ковер. На столе располагались пресс-папье без единого пятнышка, стаканчик с ручками и карандашами, зеленый телефон, фотография женщины, трех детей и собаки в серебряной рамке, настольный календарь-дневник и красная с золотом жестянка с апельсиновыми корочками в шоколаде. А в ящиках стола лежали почтовая бумага, марки, скрепки и маленькая стопка листовок с призывом застраховаться против бомбы, которая может взорваться на пути домой. Два из четырех ящиков стола были совершенно пустыми. Два шкафа с картотекой. Один заперт, другой нет. В верхнем ящике незапертого хранились формы для вступающих в фонд, бланки страховых сертификатов и формы заявления для получения страховой премии. А во втором ящике были расположены по алфавиту заполненные формы. А в третьем, почти пустом ящике, я нашел три папки. На верхней была надпись «Требования удовлетворены». На следующей «Требования рассматриваются». И на нижней «Расписки». Папка «Требования удовлетворены» содержала отчеты о выплатах. По 1000 фунтов получили Эйси Джонс и тренер в Кенте, которого в конюшне лошадь ударила копытом в лицо. 3000 выплатили ученицы тренера в Нью-Маркете, которая повредила запястье, упав на утренние тренировки с кобылы двухлетки.